Глава 15. В очередной раз, оказавшись в студии Рената Камаева, Света первым делом отыскала Люду и еще раз поблагодарила ее за платье для Анфисы. Потом они немножко поболтали, а чуть позже неожиданно объявилась Татьяна Пожарская. Воскликнула: «О, отлично! Рада видеть, Светочка!» И предложила: «Поговорим?» Они прошли в кабинет, который, судя по экрану на стене и вытянутому прямоугольному столу, обставленному креслами, выполнял роль небольшого конференц-зала. «Ну и как?» – опять поинтересовалась Татьяна, выдвигая одно из кресел и усаживаясь. «Не появилось желание сбежать?» «Да нет», – ответила Света, пожала плечами и тоже села. «Непривычно, конечно, но вроде бы я справляюсь». «Мне тоже кажется, что справляешься», — Татьяна кивнула. «И даже очень. Марьяна ничуть не ошиблась, когда тебя порекомендовала». Света слегка насторожилась. Она уже давно работала с людьми, а в бытность студенткой любила занятия по психологии. Поэтому прекрасно знала, что такая откровенная похвала в самом начале разговора обычно предшествовала либо куче претензий, либо какой-нибудь особенной просьбе. «По-моему, и Алика устраивает более чем», — добавила Татьяна. Но больше ничего сказать не успела, хотя явно намеревалась, потому как стоило назвать имя, словно по волшебству появился его обладатель. Распахнул дверь и, едва переступив порог, произнес, обращаясь к матери. «Что, пытаешься узнать, хорошо ли я себя вел?» Кривовато ухмыльнулся, дернул бровью, мазнув по Свете коротким взглядом. «Или ты, Светика, именно для этого ко мне и приставила, и она каждый день тебе подробные отчеты присылает?» Татьяна закатила глаза, укоризненно прищелкнула языком. «Вот что ты городишь! Тоже мне раскрыл вселенский заговор!» Она также коротко глянула на Свету, видимо, приглашая в качестве свидетеля, который способен подтвердить правдивость ее слов. «Просто хотела попросить Светочку немного мне помочь на субботней презентации». Алик насупился, выдохнул возмущенно. «Еще чего?» Затем отрезал категорично и твердо. «Ни хрена, я против. Она мой менеджер, и я не разрешаю». С подозрением прищурившись, посмотрел на Свету. Предупредил. «Светик, даже не думай. Или я расценю это как предательство. И тогда можешь больше не появляться». И опять перевел взгляд на мать, поинтересовался иронично. «А ты с каких это пор ювелиркой занялась? И часами?» Татьяна поджала губы и качнула головой. «Ты же прекрасно знаешь, что презентацию устраивают не только ради новой коллекции», напомнила со значением, «но еще и ради благотворительности». «Ну вот и найди себе волонтеров», — предложил Алик. «А Светик и без того слишком занята», — добавил с тем же напором. И сурово уставившись на Свету, распорядился. «Идем. Хватит рассиживать, у нас дел полно». Она до сих пор молчала, не вмешивалась, да и сейчас, похоже, лишние слова были ни к чему. С извиняющимися мягкими интонациями произнесла, обращаясь к Татьяне. «Я правда пойду. До свидания». Та тоже не возразила, вежливо улыбнулась. «Конечно, до встречи». Пожарский недовольно поморщился, услышав последнюю фразу, а когда спускались на лифте, спросил: «И о чем вы там разговаривали?» «Да ни о чем особо», — откликнулась Света. «Твоя мама меня спросила, как я справляюсь». «А ей-то чего?» Пожарский критично скривил губы, хмыкнул. «Когда надо, Тане не до меня было. А теперь время появилось, вот и решила додать, что не додала. В мамочку поиграть, а не самой поучаствовать, так надежного надсмотрщика подогнать». Света не торопилась принимать чью-то сторону, разубеждать его и осаживать, хотя ей откровенно не нравилось, что он произносил сейчас и как. «Я могу и уволиться, если ты так меня воспринимаешь». «Еще чего?» — возмутился Алик. «Кто тогда будет всем этим заниматься? Мне самому лень, а у тебя хорошо получается. Еще немножко подучишься, и будет вообще супер». И он туда же. «Вот к чему эти льстивые признания? Какой вид извинений?» Выйдя из здания, они отправились прямиком на стоянку. Сегодня Алик ездил везде на своей машине, И Свету, естественно, если требовалось, возил с собой. «Слушай», — опять заговорил он, устраиваясь в кресле водителя. «Я тут подумал». От недавнего недовольства и подозрительности не осталось и следа. Зато у Светы появилось привычное ожидание подвоха после прозвучавшего нарочито доверительного и глубокомысленного. А может, Таню потому всегда и тянуло на помоложе, из-за нерастраченного материнского инстинкта. Пыталась проработать комплекс. Не со мной, так с кем-то еще. А теперь у нее взрослый самодостаточный мужик. Вот она и перекинулась опять на меня. Алекс сосредоточенно наморщил лоб, предположил. А что, если ей и правду внуков подкинуть? Отвяжется? И прицельно уставился на Свету. Ты как? Я? Конечно, она растерялась и опешила. Пожарский ее мнение желал узнать. Или привлечь к процессу. Похоже, второе. «Ну а что?» — невозмутимо воскликнул он, взмахивая и разводя руками. «Ты человек надежный, порядочный. Экстерьер у тебя тоже ничего. И все равно на меня работаешь. Родишь — сразу подкинем маман. И дальше за дело. А она пусть развлекается. Компенсирует». И в заключение добавил, чтобы у Светы больше не возникало никаких сомнений. «И я не шучу. И не стоило. Потому что весьма по-идиотски получилось. Совсем не смешно и не остроумно. Она даже комментировать никак не стала. Просто проигнорировала. Ну что тут скажешь? Лучше бы он с матерью отношения по-настоящему наладил, а не делал вид, будто та ему не нужна. Не цеплял ее специально и вот так ерничал. Света, безусловно, осознавала, что в семьях у всех по-разному. Не исключительно так, как у нее. Вполне уютно и благополучно по части взаимоотношений. Всякое бывает. И ссоры, и непонимание, и равнодушие, и откровенная враждебность, и даже ненависть. А тут, будто и хотели бы сблизиться, но что-то мешало. Стремились друг к другу, но тут же отталкивались, как одноименные полюса у магнитов. Что у них там за накопившиеся обиды? Алик пристегнулся, но еще не успел завести мотор. Даже впечатление возникло, что намеренно тянул, словно чего-то ожидал. И Света спросила, «А мама тебя правда в 18 родила?» «Угу», — подтвердил он, по-прежнему не торопясь заводить машину. Хмыкнул, выложил без стеснения чуть пренебрежительно. «Специально залетела, чтобы замуж выйти. Поскорее из дома хотела смыться. Но не просто в никуда, а нашла себе парня из вроде как хорошей семьи. Он студент, а ей тогда еще 17 было. В колледже училась. Несовершеннолетняя. Думала, что все просчитала. Как вышло дальше, представлялось вполне очевидным. Но все равно не сложилось. Ну да. Он и сам не очень-то хотел ни жениться, ни детей заводить. И родители его перепугались. Сразу все поняли. Сыночка срочно в другой город учиться перевели. А Тане денег дали, на аборт, но и в качестве отступных. А она аборт делать не стала? Алик дернул плечами. Наверное, сделала бы. Зачем ей ребенок тогда? Одной тянуть? Только срок уже слишком большой был. Никто бы не взялся. А потом приподнял брови, усмехнулся, скривив рот. А из дома ей и смываться не пришлось. Родители сами выгнали, когда про беременность узнали. И что будущий счастливый папаша Таню бортанул. Света мотнула головой, решив, что ослышалась или поняла неправильно, потому что очень трудно оказалось принять. Тоже знала, что подобное случается, но только в принципе. А связать с конкретным, а тем более знакомым человеком, не хотелось и не получалось. Оттого и переспросила недоверчиво, пораженно. «Как выгнали?»